Глава шестая. Путь вниз занял более 3 часов. Часы показывали 10, когда они достигли первых деревьев, и 11, когда они вошли в таежную чащу. Здесь было значительно теплее. Исчез ледяной пронизывающий ветер, который дул со снежников, но стало неимоверно сыро. И вскоре они вымокли до нитки от невысохшей утренней росы, покрывавшей все вокруг. Громадные пихты, унизанные каплями, словно бисером, низвергали настоящие водопады, стоило нечаянно задеть их. Невольные путешественники останавливались на редких полянах, стараясь хоть немного обсохнуть под нежаркими еще лучами солнца, но стоило вступить под мрачные своды таежного глухолесья, как вновь на них обрушивались потоки ледяной воды, от которых не спасали ни теплые куртки, ни плащи, промокшие насквозь, в первые же минуты перехода по лесу. Наконец они вышли к неширокой, но бурной, порожистой реке. Артем в очередной раз вытащил из кармана карту. Они с Шевцовым тихо посовещались, потом обвели взглядом притихших товарищей по несчастью, и Артем скомандовал: «Ну все, привал!» и посмотрел на часы. «В 13:00 мы должны покинуть сии благословенные места, а сейчас нужно развести костер, обогреться, осмотреть ноги, нет ли у кого потертостей. Давайте к тому же проверим, что у нас имеется из продуктов». Продуктов оказалось не густо. 3 пачки печенья, пакетик леденцов, 2 банана и баночка меда. Незванов выложил на приспособленное вместо скатерти полотенце пачку сигарет, а Агнесса — мятные таблетки, которые здесь были явно ни к селу, ни к городу, и женщина, застеснявшись, вновь убрала их в карман куртки. Тем временем Незванов и Рыжков натаскали дров. Каширский развел костер, и бывшие пассажиры вертолета расселись, кто на чем придется возле огня, постаравшись теснее прижаться друг к другу. Только Синяев устроился поодаль. Он страдал от похмелья и волком посматривал на Шевцова. Надежда Антоновна полностью избавилась от страха. Стоило ей ощутить твердую почву под ногами, как она вновь обрела уверенность, но потому, с какой опаской она порой оглядывалась назад, где догорали останки вертолета, Артем понял, что она теперь до конца дней своих не сядет в самолет. Однако сейчас она проявила вдруг замечательное качество медсестры и быстро и аккуратно забинтовала голову зоологу, а потом перевязала руку Шевцову, который, оказывается, был слегка задет, срикошетившей от обшивки автоматной пулей. Все это время он терпеливо сносил боль, не обмолвившись о ранении ни единым словом, пока Каширский не заметил кровавое пятно, проступившее сквозь рукав куртки. В то время как Надежда Антоновна, охая, разматывала самодельную повязку из разорванной надвое майки, Артем подумал, что Шевцов очень интересный человек и совсем не похож на предпринимателя, по крайней мере, на тех, с которыми Таранцев был знаком. Хотя Шевцов не был медиком, но обладал некоторыми врачебными навыками. Артем определил это потому, какие он давал советы Надежде Антоновне, колдовавшей над его раной. Он оказался смелым и решительным, а в сложившейся ситуации это были очень ценные и крайне необходимые качества. «Наверное, пилотам следует рассказать нам, что же произошло на самом деле и откуда взялись эти угонщики», — прервал размышление Артема Каширский. Артем повернулся к нему и пожал плечами. «В горячий ключ мы летаем практически ежедневно. Но этот рейс был незапланированным. К тому же мы вылетели гораздо раньше, чем обычно, а 2 кавказцев для полноты комплекта подхватили уже перед самым вылетом. Павел, — обратился он к напарнику, — ты в курсе, как они умудрились пройти на поле, миновав контроль? — Ну, вы прям как маленький, — покачал головой Пашка. — На это поле танк заедет, никто не заметит. — Тем более в такую рань. И потом, кто-нибудь когда-нибудь мог подумать, что в нашей дыре объявятся вдруг угонщики, да еще такого драндулета, как наш? — Вы их посадили без билетов? — строго спросила Ольга, устремив на Артема взгляд своих бархатных глаз. Он удрученно развел руками, вспомнив не кстати про сгоревшие вместе с вертолетом деньги. — Ваше разгильдяйство, Таранцев, привело к гибели двух замечательных людей, — сказал сухо Каширский. — И я думаю, вас ждут серьезные неприятности по возвращении. — А вот про возвращение лучше не загадывать, — проворчал Шевцов и натянул на забинтованную руку рукав сорочки. — Давайте не будем сейчас выяснять степень вины летчиков. Несмотря ни на что, они с честью вышли из ситуации. И если бы не мастерство Артема Егоровича, трупов могло бы быть гораздо больше. Я бы в подобной ситуации не справился. Он поднялся на ноги и с высоты своего довольно приличного роста оглядел товарищей по несчастью. Нам нужно выходить к жилью. А это совсем непросто. Для тех, кто не ходил по горной тайге, объясню более популярно. На каждый таежный километр вы затратите раза в три больше сил, чем тратите в городе. Причем у нас нет продуктов, нет палаток, нет средства против гнуса, а из оружия имеется всего один пистолет с запасной обоймой и автомат с наполовину пустым магазином. — Без палаток можно обойтись, — заметил Рыжков. — В наших силах соорудить шалаши для ночлега. А что касается пропитания, то у меня есть леска и несколько крючков, поэтому можно заняться рыбалкой и ставить силки на птиц и мелкое зверье. А еще я знаю, как устанавливать ловушки не только на зверя, но и в воде, на рыбу, можно сказать. Обладаю универсальными браконьерскими навыками. А вот посмотрите, что я прихватил по пути. Он полез в сильно оттопыренный карман куртки и вытащил серый, по виду напоминающий кусок грязного весеннего льда, обломок. Это каменная соль. Видно, ее сюда забросили для оленей. Они основательно ее облизали, но и нам кое-что осталось. — А я думаю, зачем этот чудак куски льда с земли поднимает? — улыбнулась Чекалина. — Без соли нам не обойтись, — улыбнулся в ответ зоолог и достал из второго кармана желтоватый корешок, похожий на большую чесночину. — Это таежная лилия, саранка. Ее луковица очень богата крахмалом. Во время войны, да и после, это было самое желанное лакомство для ребятни. Он огляделся по сторонам. Будем собирать черемшу, а кроме нее, сколько еще всяких травок полезных есть. И медуница, и подорожник, и первоцвет. Можно делать салаты. Конечно, это не очень сытно, но все лучше, чем ничего. А ведь есть еще лишайники. Вот смотрите, прямо у нас под ногами их два вида. Всем известный ягель и исландский мох. На севере из них варят нечто вроде каши. По питательности не уступают картофелю. Только их надо сначала хорошо вымочить в растворе золы, а потом варить. Лишайник можно и солить, как папоротник. Я пробовал. Достаточно прилично на вкус, если, конечно, сильно есть захочешь. А еще можно по закромам кедровки и бурундука пошарить, горсть-другую орехов отыскать. Так что худо-бедно, но выживем, друзья. Тайга с голоду умереть не даст. А сколько здесь нетрадиционных продуктов питания и на суше, и в воде. Что вы имеете в виду? — подозрительно спросил Артем. — Ну, хотя бы тех же лягушек. — Фу! Гадость! — скривилась Агнесса. — Ну, почему же гадость? — пожал плечами Рыжков. — А объясните, чем килограмм лягушачьего мяса отличается от килограмма зайчатины или медвежатины? Только за килограммом зайчатины надо еще побегать? А будешь охотиться за килограммом медвежатины, так того гляди, и не только аппетита, но и жизни можешь лишиться. А лягушек добывать проще простого. Конечно, вес одной лягушки раз в 20 меньше, чем зайца, но добыть ее в 100 раз легче. А сколько вокруг всяческих грызунов, птиц, насекомых, в конце концов. А в воде, помимо рыбы и лягушек, пруд-пруди различных моллюсков. Ешь не хочу, просто надо уметь их приготовить. Ну, Аркадий Степанович, по вашим словам, тут не тайга, прямо чуть ли не елисеевский гастроном, усмехнулась Агнесса. Скатерть самобранка, да и только. А ковра самолета у вас случайно в запасе не найдется? Мы ведь около 3 километров прошли, и то уж расклеились. А что дальше будет? Ради бога! — Агнесса Романовна, — поморщился с досадой Незванов, — в кои-то веки подобное приключение выпадает, а вы каркаете. Это ж какой классный материал получится! Полет на списанном вертолете, угонщики, катастрофа, блуждание по тайге. Скажи, кому не поверят, что все одновременно и мне одному. Я бы тоже хотела, чтобы все тебе одному досталось, — неодобрительно проворчала Агнесса, — но вот приходится на всех делить. — Да я ведь о статье говорю, а не о чем-то другом. Незванов посмотрел на Артема, словно просил о поддержке, и тот сказал примиряюще. — Все нормально, Дима. Материала для статьи у вас будет в избытке, даже для нескольких статей, я думаю. И одна будет называться «Из зала суда», — пробурчал со своего места Синяев. — Я клянусь, что еще сдеру с вашей паршивой компании все издержки и за моральный ущерб, и за материальный. Я вас без штанов оставлю. Ну что ж, если вам доставит удовольствие любоваться моей голой... Могу хоть сейчас вам ее показать, не дожидаясь решения суда. Артем с вызывающим видом обернулся к Синяеву. Тот побагровел, но смолчал и поспешно отвел взгляд. — Ребята, ребята! — захлопала в ладоши Ольга. — Прекращайте ссориться! И неожиданно для Артема попросила его. — Берите командование на себя. — А в заместители мы вам назначим... Она обвела взглядом мужчин и остановила его на Шевцове. — Женю, например. — Согласны? Она улыбнулась Артему вдруг так открыто и доверительно, словно и не сидела в салоне несколько часов назад с надменным и безучастным видом, отчего стала еще красивее и моложе. Впрочем, это его не слишком обрадовало, потому что сразу чересчур велика оказалась разница в возрасте, что существенно уменьшало его шансы на успех. «Олух царя небесного!» — обругал он себя. «Размечтался, идиот! Слюни распустил! Нужен ты ей! Вон и Шевцов уже для нее просто Женя, и Незвана все время рядышком крутится, да и Пашка Тетеревом выплясывает. А ты кто?» Всего лишь бывший пилот бывшего вертолета, и впереди светят довольно мрачные перспективы, ведь обязательно всплывет, что эти сволочи были левыми, а вертолет шел с большим перегрузом. Арсеньев, конечно, еще тот козел, но командир вертолета я, и, значит, мне отвечать по полной программе, — тоскливо подумал Артем.